Глава 16. Рейд. 5 утра. Тишина. Лес еще спит, кроме птиц, конечно же. Я их основательно прикармливаю. После каждого приема пищи собираю остатки, крошки и складываю на сделанную наспех кормушку. Позже обязательно сделаю хорошие кормушки и домики для птиц, когда тут потише станет. Я всю жизнь считал себя совой, но в какой-то момент понял, что это очень нездоровая история. Несколько раз пробовал ранние подъемы. Хватало на несколько дней и забрасывал. Но постепенно приходило понимание, сколько времени, сил и здоровья расходуется впустую. Мучился бессонницей. Потом понял, что нужно более ответственно подходить к своему режиму. Сначала вставал в 6. Потом стал вставать в 5 утра. Обязательный спорт, йога, вернее, суставная растяжка, ведение дневника, фрирайтинг с планированием дня. Это стало просто привычкой. Все рутинные утренние дела обычно заканчиваю к 7. Раньше к гимнастике дополнением были упражнения с ножом, сейчас заменил на пистолет и винтовку. 10 минут холощения укрепляют навык. Тут самое главное — регулярность. Заниматься нужно спокойно, без авралов. Вследствие травмы и сидячего образа жизни суставы, связки и мышцы костенеют. Сухожилия сокращаются. И это большая проблема. А вот работа над собой не проблема. Главное — осознать ценность здоровья. Как только это придет, спорт перестает быть тягостью и обременением. С собой у меня всегда блокнот с основными азимутами, направлениями, координатами. Очень тяжело без навигатора. У меня топографический кретинизм в тяжелой запущенной форме. А план у меня сегодня такой. Добраться до Озерного. Решил так называть бывшую деревню пигмеев. Озерный — красивое название. Ощущение, что тут вода смоет всю ту кровь и страдания и принесет покой. Замаскирую там мотоцикл и пойду в предгорье. Буду двигаться параллельно с основной трассой. Выберу место, буду ждать. Вот так все просто. Посмотрим, что из этого выйдет. Со смотрящими я договорился. Еще вчера сделал запрос на суммарный перенос поставок, одобрили. Так что за это можно не беспокоиться. Что в этом рейде главное? Какие цели и задачи? Провести разведку, добыть новую информацию о противнике, о его месторасположении и передвижении. По возможности и обнаружении нанести максимальный урон. Не дать себя обнаружить. Осуществлять разведку по маршруту выдвижения. Отмечать ориентиры. Гамаши я, естественно, так и не заказал. Поэтому надел вторым слоем штаны Гортекс, должны помочь от утренней росы. У меня было все собрано. Магазины набиты, плюс патроны россыпью в подсумках. Все снаряжение готово, подогнано. Еще с вечера. Помню, как в армии дебилы выгоняли на марш, торопили, орали. В итоге совсем не было времени на подгонку оборудования, чтобы все сидело и ничего не терло. А это важнейшая вещь. Это я жаловался на недостаток движения. Ну-ну, сейчас уже просто смешно. Тут же я постоянно куда-то двигаюсь. Либо пешком, либо на мотоцикле, либо на лодке. Движение — это жизнь. Нога, кстати, практически перестала беспокоить. Может, тут воздух какой-то целебный? Ехал по темноте с ночником. Во-первых, отработка навыка. Во-вторых, не хочется сверкать фарой в сторону противника. Если едешь домой, то можно, но тут лучше соблюдать светомаскировку. Как-то неизбежно мысли сами соскакивают на оружейную тему. Вот что заказать, как улучшить и так далее. Да взять тот же ГЛОК. Хочется глушитель к нему. Зачем? Ну, во-первых, чтобы было. Во-вторых, мало ли какие ситуации могут случиться, поэтому лучше иметь, чем не иметь. Но чтобы поставить глушитель, нужно заказывать новый ствол с насадкой под глушитель, и того 2 дня. 120 килограмм стволов к Глоку и 120 килограмм глушителей. Да боже упаси! 100 раз подумаешь, прежде чем таким баловством заниматься. В идеале было бы организовать обмен с каким-нибудь дружественным сообществом. Рано или поздно, но ситуация разрешится, и сюда придет государство. Ну, к примеру, новые Кортесы. Один против государства я не потяну. У государства всегда на один патрон больше. Чтобы этого не произошло, нужно самому первым инициировать контакт. А как это сделать? А я понятия не имею. Но тут важно целеполагание. Все как-нибудь само собой образуется. Нужно хотя бы лежать в направлении цели. Остановился, слез с мотоцикла, замаскировал его ветками. Туда же сложил каску и броник. Вот тут мне и понадобился хороший честрик, разгрузка на грудь. Даже думал вытащить плиты и надеть броник снова, но подумал, что и так сойдет. Все равно это не поможет. Проблема в том, что у меня нестандартные магазины. А все разгрузки и честриги под магазины платформ АК и АР. Так что надо решать проблему именно с подсумками под эти магазины. Пока что выручают сухарные сумки, где я держу остальные магазины. Напомню, что у меня 3 магазина на 20 патронов и 2 на 10. Один магазин, к сожалению, пал в бою. Кстати, по поводу связи. Я забываю, что это не платформа 5, а черт знает что. Как написано в паспорте, платформа не определена. Поэтому, скорее всего, и связи никакой нет. Ощущаю себя Джеком Воробьем в тайнике Дэви Джонсона. Я шел по утреннему мокрому лесу. Уже почти рассвело. На этом склоне, по которому я поднимался, было особенно много папоротника. Помню, в детстве читал в журнале, как на Ивана Купала нужно было ночью искать цветок папоротника, и всякая нечистая сила вылезала отовсюду и всячески мешала это сделать. А вот тот, кто найдет цветок папоротника, я уже не помню, вроде бы как обретает удачу и счастье. А вот лично я счастье обрету только тогда, когда перебью этих долбанных каннибалов. Всех, до последнего. А вот мой цветок папоротника — это пули калибра 6,5 Кридмор, которые при попадании раскрываются цветком, очень похожим на папоротник. Каннибалы сразу стали людоедами? Или что-то сделало их такими? Нет, я имею в виду неплохое воспитание и тому подобное. Быть может, их остальной народ относительно нормальный, а эти что-то вроде секты. И, быть может, вероятнее всего, да, сидят на какой-нибудь наркоте. Сильно высоко подниматься смысла не имеет. Слишком далеко от плато участка равнины и леса, по которому можно нормально передвигаться. Вот так вроде остров-то большой, но мест для комфортного передвижения не так много. По идее, я сейчас занимаюсь ерундой. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Что толку, что я тут по горам скачу козлом? Ну, разве что только разведка. Я уже значительно продвинулся на территорию противника, прошел небольшую речку. Это она тут небольшая, а внизу должно быть нормальное. Чуть ли не каждые 10 минут останавливаюсь и пробиваю местность в теплак. Пока ничего. Один раз видел небольшого оленя. По-хорошему, надо спускаться ниже и искать самое узкое место и делать там засаду. Кстати, в таком узком месте может быть и река. Ее запросто и скрытно не пройдешь. Надо думать. Но пока буду двигаться вперед. Правило ожидания реальности работает на 100%. Внизу начался плотный лес, и вся моя диспозиция полетела к чертям собачьим. Даже если там рота будет идти, я толком ничего не увижу. Стал постепенно спускаться, не забывая поглядывать в теплак. Сначала почувствовал запах. Трупы. Присел. Стал внимательно смотреть по сторонам. Подошел поближе. 2 растянутых размусоленных костяка. Внимательно осмотрел кости, очень крупные, крупнее человеческих, ну, понятно, чьи. А оказывается, не я один на них охочусь. Вариантов тут было два — или супермишка, или волки. И, судя по тому, что большинство крупных костей цело — это волки. С одной стороны, это хорошо, им сейчас ходи и оглядывайся. А с другой, как бы волки меня самого не приголубили. Ладно, думаю, будущего у них все равно нет. Даже если меня убьют, все равно я прямо чувствую их чужеродность, враждебность. Если не я, то лес их сожрет. Но лучше бы я. Или я и есть лес. Ладно, мысли в сторону. Иду аккуратно по самой кромке леса. Деревья мощные, высокие. Внизу из-за раскидистых крон мало света, но мне даже и лучше. Появилась задумка, как сделать засаду. Осталось только найти место. На это ушел примерно час. Я уже значительно углубился на их территорию. В следующий раз нужно будет брать мотоцикл и заезжать там, в предгорьях. Это сэкономит кучу времени, а оттуда уже будет можно идти пешком. Нашел, как мне показалось, подходящее место. Небольшая прогалина, поляна, открытое пространство. Это то, что мне нужно. Оттянулся назад. Со стороны поляны осмотрел склон, выбрал место рядом с поваленным деревом, где самая густая тень, и пошел оборудовать позицию. Время шло своим чередом, не быстро, не медленно. Мой камуфляж мне очень нравился. Издалека просто холм с листочками и палками. Винтовка стоит на сошках, тоже в мохнатом чехле. Со ствола свисают лохмотья. Кстати, пока возился и устраивался, на них действительно налипли настоящие листья, хвоя и прочее лесное. Мне даже и лучше. Расстояние небольшое, метров 100, ну, может быть, чуть больше. Стал думать, как лучше сделать. Решил, что задача не просто их подловить и застрелить, но еще и выманить, сколько смогу. А что для этого нужно сделать? Ну, тут несколько вариантов. Первый, самый неприятный, что никто до вечера не придет. Ну что ж, тогда снимусь и ночью подойду к ним поближе. В принципе, тоже нормально. Второй вариант — расстрелять группу при заходе на поляну. Это возможно, но как привлечь внимание? Взорвать гранату. На звук точно еще кто-то придет. Ликвидировать этих, и можно отходить. А отходить надо ночью, когда у меня преимущество. Днем или утром устроят облаву. А мне это надо? И тут где-то на периферии появилась мысль. Да у меня ж винтовка, хорошие патроны, оптика, да я их всех... Так, гнать такие мысли. И подальше, подальше. Это первый шаг к поражению. Нельзя принижать противника. Он не дурнее тебя, а то и умнее, и опытнее. На моей стороне скрытность, внезапность, ну и техническое превосходство. Чтобы не кусали комары, натянул баф до самых глаз. Сверху накинул маскировочный капюшон. Через него все хорошо видно, и для насекомых проблема, хотя все равно пробираются. Надо заметить, что не так их и много, гнуса нет. От него так и вовсе никакого спасения. Пролезут везде. И тут внезапно пришла мысль, а что если у каннибалов не одна база? У меня аж холодок прошел по спине. Даже показалось, что кто-то за спиной стоит. Обернулся, посмотрел. Это как ночью лежишь, например, закрыв лицо рукой, и думаешь, что пока ты не видишь, они стоят в комнате и смотрят на тебя. Но если я уберу руку и посмотрю, то никого не будет. И так каждый раз они подходят все ближе и ближе. И вот ты лежишь с закрытым лицом, а они уже рядом, и гнилая черная рука с длинными обломанными ногтями в сантиметре от тебя. А что, если они сделали где-то аэродром подскока? Где-то там, посередке, чтобы им не ходить несколько суток до моей части острова. А я? Почему я этого до сих пор не сделал? Вот же ж голова говяжья. Очевидна же идея, что нужно сделать схрон. Еда, вода, патроны, ну там еще по мелочи. Найти бы еще локалку, хотя нет, это слишком приметно. Будет магнитом для всех. Хорошо. А чем мне грозит их промежуточная база? Да тем, что пока я тут, они могут быть там. А вот это совсем нехорошо. Опасности надо теперь ждать с любой стороны. Как же они мне надоели с этой вознёй. Я не могу заниматься действительно хорошими и полезными вещами. Весь ресурс идет на эти кошки-мышки. Вообще, главная задача сейчас — разведать их базу. Интересно посмотреть, как они живут, численность, ну, хотя бы примерную. Ну и тому подобное. Может так оказаться, что я совсем чуть-чуть не дошел до их базы. А если начну тут гранаты взрывать, то все племя сбежится. И такой поворот тоже не стоит сбрасывать со счетов. В общем, решил так. Если за день никого не будет, то ночью минирую тут все и отхожу. А еще подумал, что если часть пигмеев они не убили, а увели к себе. Издеваются там над ними, отрезают по кусочку или насилуют. Очень все это неприятно. Хочется как можно быстрее с ними разобраться, прямо до скрежета зубовного. Аж спать не могу. И хуже всего — это в плен попасть. Да лучше застрелиться сразу. Или гранатой. На настоящей войне, когда люди подрываются, чтобы в плен не попасть, гранату к шее прижимают, чтоб наверняка. А с моими гранатами даже и не подорвешься толком. Ожидание легко переносить, когда есть о чем подумать, не забывая постоянно поглядывать в теплак. Можно даже составить план, о чем думать. Что заказывать дальше? Что я могу взять? Что реально может мне помочь? Да, не хватает знаний, опыта, чтобы ответить на этот вопрос. Но я потихоньку меняю положение тела, то на один бок перевалюсь, то на другой. Одну ногу согну, другую. Когда нужно дать отдохнуть шее, просто кладу голову на бок, на согнутую руку, потом в другую сторону. А главное — все время смотреть в нужную сторону. Смотрю в ночник. Так, ну, наконец-то. Идут, в этот раз пара. Заметил я их издалека. Еще раз перепроверил все. Патрон дослан. Повкладывался. Кстати, что мне не нравится у этой винтовки, так это слишком низкий прицел. Из-за этого неудобно вкладываться. Голову приходится сильно на бок заваливать. И долго в таком положении находиться очень трудно. По утрам отрабатываю именно быстрые вкладки. Стоишь расслабленный, потом вскидываешь винтовку и целишься в разные объекты. Это нужно делать, чтобы выработать однообразность движений. Иначе, если делать как попало, будешь ловить луну в прицеле и потеряешь время для прицеливания. Луна — это искажение оптики по бокам. Ну, такой полумесяц появляется, если смотришь в прицел не ровно, а немного под углом. А если это головной дозор? Ну вот я их сейчас завалю, а основная группа успеет насторожиться, и что делать? Не, решил не валить их сразу. Пусть пройдут всю полянку. Застрелю их на подходе к лесу с противоположной стороны. Да, есть небольшой риск, что второй сразу дернет в лес, и я не успею его снять. Но думаю, что не успеет. Смотрю в прицел. Уже вижу их между деревьями. Две высокие фигуры за 2 метра ростом. Крепкие, плечистые, смуглые. Обмазанные какой-то белой дрянью. Это может быть, чтоб комары не кусали, или ритуальное что-то. Хотя, впрочем-то, без разницы. Им это уже не поможет. Продолжаю вести их в прицел. Они идут спокойно, вооружены копьями. Одеты в какие-то кожаные лохмотья, волосы спутанные в колтуны и дреды. В волосах зажаты какие-то предметы. Отсюда, правда, не видно, что именно. Но прям хиппи! А хипарей я, кстати, не люблю. Это движение создали и инсталлировали англичане в США, чтобы подгадить американцам. На проектную мощность они вышли во время войны во Вьетнаме. Хиппи саботировали призыв, устраивали погромы, митинги, демонстрации, антивоенную агитацию, тем самым нанося огромный ущерб стране. А во время войны это конкретная диверсионно-подрывная работа. Каждый пацифист — это солдат противника. Сейчас технология отработана, обкатана. Если начинается война или боевые действия в стране, тут же обнаруживается небольшая армия поклонников противоположной стороны, которые начинают вредить и разлагать. Это не просто какие-то соевые куколды или дурачки. Да и это тоже, но глобально это все курируется, управляется и направляется извне. Как в России это было во время русско-японской войны. Государство не умело тогда справляться с таким явлением. В итоге мы понесли большие потери именно от такого внутреннего управляемого террора. Во время Второй мировой этого не было, потому что мы действовали не столько за свои интересы, сколько за интересы Британии и США. Но как только мы начинаем боевые действия, которые выгодны нам, тут же просыпается армия правозащитников, журналистов, деятелей культуры и тому подобное, которые сразу же начинают отрабатывать тему. А вот к ним уже присоединяются всякие соевики, которые уже работают за идею. На примере последнего противостояния с Украиной это все очень хорошо видно. Да так же было и во время войны в Чечне. Но вот эти ребята-хипари не идеологические, а от нелегкой жизни. Любого хипаря они сожрут и не подавятся. А я жду, пока они пройдут и спиной повернутся. Что, стрелять в спину неспортивно? Ну да, да, да, да, да. Дотянул почти до самой кромки леса. Уже метров 5 остается, и все, они нырнут в лес. Расстояние небольшое, прямой выстрел. Левый получает пулю между лопаток, спотыкается и валится ничком. Я работаю с глушителем. Но вот второй гад все равно услышал. Вот что значит дитя природы. Считывает любой нетипичный звук, резко разворачивается и получает пулю прямо в грудину. Он умер раньше, чем упал. Просто осел на землю. Что ж, хорошо, теперь ждем. Прикладываюсь к теплаку и начинаю просматривать лес слева, откуда они пришли. Есть за ними кто-то или нет? Да, я слышал, что теплак садит зрение, но это, наверное, если часами в него пялиться. Ой, Господи, сколько ж таких «открытий» в кавычках. Теплак садит зрение, от крупнокалиберной винтовки отслаивается сетчатка, от арты вылетают уши, у пехотинца сыпятся колени и спина, и вообще война — это крайне вредная для здоровья штука. Я вот тоже, когда шел в армию, составлял список, чего хочу достичь. Одним из пунктов было здоровье. Думал, там приучусь бегать, спорт и все такое. А в итоге начал пить, в армии это обязательно, курить и чуть не остался без ноги. И это еще благоприятный исход. А сколько народу тут уходит в наркоту, не перечесть. Я прождал еще полчаса. Не, вообще-то планировал суточную лёжку. И сейчас уже сомневаюсь. Думаю, пора отходить. Незачем тут сидеть. Оставлю только подарочки. Не нужно думать, что они дураки, тем более после взрывов. Могут сообразить, что это может быть и ловушка. Увидят кучу трупов своих и решат сначала прочесать местность, наткнуться на меня, и начнется бой с крайне непредсказуемым результатом. В итоге я потеряю инициативу, и мне это совсем не надо. А стало быть, стоит уходить. Один труп я оттащил прямо к краю леса между деревьев, да так там и бросил. Сначала хотел заминировать трупы, но вот подумал, что раньше каннибалов до них могут зверюшки дотянуться. Поэтому решил заминировать не трупы, а их оружие, которое я специально убрал в сторону. Зверям эти палки без надобности, а лесные братья обязательно подберут. Гранаты Заря очень неудобной формы, расширяющейся юбочкой к низу, как игрушка-неваляшка, и не способствуют приматыванию к чему бы то ни было. Форма обусловлена тем, что граната не должна разбиваться, если ее в помещении на пол кидать. Обмотал гранаты пучками травы, чтобы непонятно было, что это такое. Примотал скотчем под наконечником, как раз чтобы на уровне лица находилось. Выдернул чеку, положил на землю, немного вдавив. То же самое проделал и со вторым копьем. Ну вот и отлично. Получится все так, что клиент возьмет копье, в этот момент отлетит чека, он заинтересуется, поднесет к лицу, чтобы рассмотреть. Как раз это время 3-4 секунды. Прогорит замедлитель. И... привет! Получится призрачный гонщик. А вообще надо, конечно, термобары брать. Заря — это, конечно, хорошо, но вот сейчас я бы, конечно, термобары поставил. Также заминировал проход в лес. Для этого и труп тащил. То есть, если кто-то подойдет к покойнику, он обязательно сорвет растяжку. Но я поставил ее чуть выше, на уровне моей шеи. А им будет где-то по грудь, опять же, чтобы зверюшек не поранить. Да и результат будет лучше, если граната рядом с головой взорвется. На войне, особенно если противник отходит, то минируется вообще все. Детские игрушки, магазины к автоматам, двери и так далее. Минируют печи, так что не сразу увидишь при беглом осмотре. Но вот стоит только растопить и адью. И вообще, минеры — люди с фантазией. Был такой случай. Группа шла по лесу, а на березе кто-то прикрутил дверной звонок. И вот обязательно найдется какой-нибудь идиот, который начнет трезвонить. Ну весело же, в лесу, на дереве звонок. А к этому звоночку идет провод к управляемому минному полю. И вся группа погибает. Так что трогать ничего нельзя. Двери, непонятные предметы сначала сдергиваются кошками, а потом только заходят. Еще раз все перепроверил, не забывая оглядываться в теплак. Назад. Бдительность — первое дело. Вроде бы пока все в порядке. Командую группе, то есть самому себе, отход. Идти решил не по горам, как сюда, а по кромке леса. И быстрее, и новый маршрут разведаю. Дошел до реки. Тут уже не перепрыгнешь по камням, как там вверху. А вот интересно, как каннибалы переправляются? Да так и переправляются, пешком. Я вот тоже снял обувь, штаны и вперед. Ёж-крындек, вода какая холодная, аж мышцы сводит. Хорошо, что долго так не идти. Мне однажды пришлось на Дальнем Востоке в ноябре по пояс большую реку переходить. Сразу скажу, мало приятного. Обратно путь всегда быстрее. Добрался до мотоцикла, разобрал ветки и поехал домой. Завтра с утра следует навестить пигмеев. Как они там? Вспомнил про стрелков, которые обстреляли меня из автоматов во время морской разведки. Живы ли они еще? Я вот имею большие виды на их оружие. Калаш — это сверхценность. Быть может, и гранаты будут. Хотя если они попали к каннибалам, думаю, там уже ничего нет. Ладно, пока рано об этом думать. Сейчас основная задача — это разведка. Нужно прогрызть все это расстояние, зачистить всю эту заразу. А что, если им город дали? Ну, может быть, не город, а крупное такое родовое село. Стойбище, ну или что-то подобное. Их там человек 100. Ну и ладно. Главное, чтобы они разом всей толпой не пошли на разборки. Что, кстати, вполне вероятно. Последний раз, когда они выходили большим отрядом, они пришли к успеху, вырезали племя и ушли с добычей. К дому решил заезжать с другой стороны. Снова немного поднялся в горы и спустился по маршруту, по которому волк приходил. Сначала осмотрел все сверху, все ровно. У дома тоже оставляю знаки на ручке двери. Если кто-то будет дергать, я узнаю. Вроде бы несложный был день, а устал. Когда занимался хозяйственными делами, услышал отдаленное, еле слышное эхо взрывов. Ну вот, еще минус у противника. Не зря, значит, старался. Видимо, выслали группу по следам и нарвались. Подготовил место для костра, импровизированный столик, поужинал, вскипятил воду, заварил свои любимые травы, расслабился. Подумал, что неплохо было бы трубку заказать и сигары. Сейчас это было бы самое то. Смотрел на огонь, потом пошел, достал ночник. Когда смотришь на костер, огонь, то уже не можешь различать, что там в темноте. Поэтому часовые не жгут костров. Там даже курить нельзя. Ты, когда затягиваешься, огонек тебя ослепляет, и ты уже не видишь ничего. А снайпер по огоньку прицеливается. Ой, блин, ну у меня уже и паранойя развивается. Вернее, это я ее развиваю и культивирую. А если честно, вся эта ситуация давит на нервы. Сейчас после моей акции надо быть вдвойне внимательнее. И, скорее всего, они снова соберут крупный отряд и пойдут разбираться. Но тут тоже момент. Если они дураки, то не пошлют. А сначала пойдет разведка, иначе весь отряд можно в ловушку завести. И, видимо, разведку я как раз и почикал. Но все равно я бы выслал крупный отряд с головным дозором. Просто делать это нужно грамотно. С передвижением, рассредоточением и так далее. Но я не думаю, что они настолько обучены. Хотя они вполне там у себя могли успешно воевать с другими племенами. И выработали определенную тактику. Так что не стоит их недооценивать. Но с другой стороны, я не знаю их численность. Я и так уже кучу народу перебил у них. А им ведь нужно охотиться, кормить всех остальных. Если остальные есть, то кто знает. Может, закинули одних мужиков, герильяс. Мы сейчас в более-менее равных условиях. Я не знаю их базу, они не знают мою. Но это я так предполагаю. А предположение — мать всех ошибок. И что делать? Значит, послезавтра иду в ночной рейд. Сначала доехать на мотоцикле на максимум до того места, до поляны. Главное, чтобы он в реке не заглох. Может, шланг какой к выхлопной трубе приделать. Я, собственно, не специалист, и потому не знаю, почему он сможет заглохнуть в воде. Либо совсем не заниматься ерундой, закрыть глушак и просто перетащить его, а потом завести нормально. Да, наверное, так и следует сделать. Так вот, во что бы то ни стало, надо разведать их базу. Ибо неизвестность не дает мне покоя.